но не сама же по себе загорелась половина столицы. Как бы то ни было, поджигателей не нашли, явного заговора не обнаружили. Однако государю вновь указали на опасность вольного духа, и он согласился, что надо этот дух укротить. Вице-губернатору Тверской губернии Михаилу Евграфовичу Салтыкову, призванному на службу во время оттепели, предложено было подать в отставку. Для борьбы с левыми радикалами на 8 месяцев приостановлено издание «Современника» и «Русского слова», арестовано несколько человек, в том числе известный публицист Чернышевский. Так ли уж был опасен для покоя империи Николай Гаврилович Чернышевский, бывший семинарист, а ныне редактор и литератор, получивший, правда, широкую известность в прогрессивном обществе? За Александром II стояли жандармы, полиция, гвардия, армия, сотни доносчиков, тысячи чиновников, сотни тысяч дворян, миллионы покорных мужиков. За Чернышевским его слово, истинное в той же мере, сколько и ложное, и своей двусмысленностью прельстившее тысячи молодых и искренних, жарких сердец. Под его непосредственным влиянием складывалась подпольная революционная организация «Земля и воля», формировались на новой идейной и моральной основе когорта жертвенников-революционеров. Они верили в революцию и всеми средствами готовили ее. Александр чувствовал это и все свои усилия полагал на предотвращение такого исхода для России. 7 июля 1862 года Чернышевский был припровожден в Петропавловскую крепость и посажен в одиночную камеру Алексеевского Равелина. Однако с юридической точки зрения преступление его следовало еще доказать и вину обосновать. Не судить же за высказанные мысли, хотя бы и принесли они немалый вред. Поводом для ареста послужило перехваченное письмо Герцена Ксерна Соловьевичу, в котором упоминался Чернышевский в связи с намерением печатать «Современник» в Лондоне. На суде Николай Гаврилович докажет, что письмо — фальшивка, но что он и власть враги было давно ясно обеим сторонам. А ведь родился в семье священника, учился в Саратовской духовной семинарии и, казалось бы, был сформирован устойчивой патриархальной средой русской провинции. Но 17-летний семинарист вдруг отправляется в Петербург, и там его немалые таланты получают неожиданное развитие. Чернышевский стал крупнейшим и виднейшим выразителем не просто идеи, но целой идеологии, логически стройной и последовательной, имевшей своим выводом непосредственные практические действия, расшатывание самих основ, впитываемых с молоком матери, веры в Бога, уважение к родителям, верности царю и отечеству. Обманчива бывает внешняя доброта. За ней могут стоять как истинная любовь, так и равнодушное исследование обычаев. Но что хуже, за ней может стоять зло. Не пустое слово, не отвлеченные понятия, а разнуздание зверя в человеке. Добро одухотворено любовью. Зло движется противодуховной враждой, и если добро по самой природе своей религиозно, зло в своем естестве состоит из слепой отвращенности от божественного. В создаваемой революционными демократами идеологии радикальное и всестороннее безбожие сливалось с отрицанием всего существующего порядка и образа жизни. Свое личное знание и мнение они подставляли на место законных ценностей, спекулируя на мечтательной доброте и легковерии молодых. Зло входит в мир лестью и обманом. Прогрессисты поступили просто. Они разложили жизнь на составные элементы, лишив ее ценности. А в мире ничего нет совершенного, и всякое явление имеет оборотную, подчас весьма неприглядную сторону, и всякий герой на пути свершения великих дел колеблется и падает едва ли не на каждом шагу. Вот об этих ошибках да слабостях и втолковывали первые прогрессисты своим адептам. Они осмеивали и принижали все старые идеалы, подменяя извечные ценности идолами. Громко говорилось о науке, о факте и прогрессе, а в полголоса о свободе, равенстве, братстве и социализме. Тогда стал популярным стишок: «Надменный нигилизма век, кому святой лишь игрушка, твердит, что человек — лягушка, и что лягушка — человек».